Максимилиан, слушай, мне очень жаль тебя. Так жаль, что если я не исцелю тебя через месяц, день в день, час в час, запомни мои слова. Я сам поставлю тебя перед этими заряженными пистолетами или перед чашей яда, самого верного яда Италии, более верного и быстрого, поверь мне, чем тот, который убил Валентину. Вы обещаете? Да, ибо я человек, ибо я тоже хотел умереть, и часто, даже когда несчастье уже отошло от меня, я мечтал о блаженстве вечного сна. «Так это верно! Вы мне обещаете, граф!» — воскликнул Максимилиан в упоении. «Я не обещаю. Я клянусь», — сказал Монте-Кристо, поднимая руку. «Вы даете слово, что через месяц, если я не утешусь, вы предоставите мне право располагать моей жизнью, и как бы я ни поступил, вы не назовете меня неблагодарным?» Через месяц, день в день, Максимилиан, через месяц, час в час. И число — это священно. Не знаю, подумал ли ты об этом. Сегодня 5 сентября. Сегодня 10 лет, как я спас твоего отца, который хотел умереть. Морель схватил руку графа и поцеловал ее. Тот не противился, словно понимая, что достоин такого поклонения. «Через месяц, — продолжал Монте-Кристо, — ты найдешь на столе, за которым мы будем сидеть, хорошее оружие и легкую смерть. Но взамен ты обещаешь мне ждать до этого дня и жить?» «Я тоже клянусь! — воскликнул Морель. Монте-Кристо привлек его к себе и крепко обнял. «Отныне ты будешь жить у меня, — сказал он. — Ты займешь комнаты Гайде. По крайней мере, сын заменит мне мою дочь». «А где же Гайде? — спросил Морель. — Она уехала сегодня ночью». «Она покинула вас?» «Нет, она ждет меня. Будь же готов переехать ко мне на Елисейские поля. И дай мне выйти отсюда так, чтобы меня никто не видел». Максимилиан склонил голову, послушный как дитя или как апостол.